Как он и полагал, это не был следующий коридор. Каменный пол уходил вдаль, а справа и слева были камеры, никаких свободных проходов. Свет луны пробивался только сквозь решетки темниц и пропадал во тьме. Человек, не обладающий зрением Конона, мог и не заметить бледно-серых пятен перед решеткой каждой из камер. Повернув влево, он быстро пошел по коридору вдоль темниц, и его босые ноги не поднимали ни малейшего шума. Проходя мимо камер, он быстро осматривал каждую. Все они были заперты, но пусты. В некоторых блестели обнаженные кости. Эти подземелья остались пережитком тех мрачных времен, когда Бельверус из крепости еще не превратился в город. Но было заметно, что и в нынешние времена камеры использовались чаще, чем думали люди. Наконец он увидел перед собой неясные очертания лестницы, круто поднимающейся вверх. Ее он и должен был найти. Но вдруг он обернулся и укрылся в глубокой тени лестницы. Сзади кто-то шел, огромный, согнувшийся и ступавший не по-человечески. Конон всматривался в длинный ряд камер и лежащие перед ними четырехугольники света. И увидел, что эти световые пятна пересекают что-то неопределенное, но наверняка большое и тяжелое, и вместе с тем более ловкое, чем человек. Оно то появлялось на фоне пятен, то исчезало в тени между камер. И было что-то жуткое в этой безмолвной прогулке. Конон слышал грохот решеток, оно касалось их всех по очереди. Потом дошло до камеры, которую он только что покинул. Дверь отворилась. Прежде чем оно исчезло, король успел заметить на фоне двери огромный бесформенный силуэт. Лоб и руки короля покрылись холодным потом. Он уже знал, зачем Тараск подкрадывался к его камере и почему так быстро убежал. Он открыл замок, а потом где-то в этих проклятых пещерах выпустил из ямы или клетки эту жуткую тварь. Она покинула камеру и продолжила свой путь. Низко держа морду над землей, она уже не обращала внимания ни на решетки, потому что взяла след. Теперь Конон ясно видел человекоподобную фигуру, с размерами которой, однако, не сравнился бы никто из людей. Низко согнувшись, она бежала на задних лапах, серая и косматая, ее густой мех отливал серебром. Морда была жутким подобием человеческого лица, длинные лапы свисали почти до земли. Конон узнал ее и понял, почему человеческие кости в камерах были расщеплены. Он понял также, кто этот ужас подземный. Это была серая обезьяна, страшный лесной людоед, который бродит по горному южному побережью моря Вилоед. Полулегендарные и вместе с тем реальные эти обезьяны были троллями гибаритских сказок, настоящими вурдалаками, убийцами и каннибалами темных лесов. Конон знал, что она почуяла его присутствие, потому что стала двигаться быстрее, поднимая свое тяжелое тело на кривых могучих ногах. Он посмотрел на лестницу и понял, что тварь нападет на него раньше, чем он добежит до двери. Предстояла схватка. Он встал на ближайшее пятно света, чтобы взять в союзники хоть частицу лунного сияния. В темноте тварь видела гораздо лучше, чем он. А тварь появилась сразу же. Во мраке блеснули большие желтые зубы, но не было ни единого звука. Порождение тьмы и тишины серой обезьяны Валаета были немыми. Но на ее расплывшейся морде было выражение отвратительного торжества. Конон стоял наготове, хладнокровно ожидая приближающееся чудовище. Он знал, что его жизнь зависит от одного единственного удара ножом, потому что для следующего не хватит времени, его не хватит даже для того, чтобы отскочить после удара. Первый удар должен был ее убить и убить сразу. Он оглядел ее короткую толстую шею, мохнатый живот и мощную грудь, как бы составленную из двух щитов. Нужно целиться в сердце. Лучше рискнуть, и лезвие скользнет по ребрам, чем попасть в место менее надежное. Полностью владея собой, Конон соразмерил свою силу, реакцию глаза и руки со скоростью и силой мохнатого людоеда. Он должен столкнуться грудь в грудь, нанести смертельный удар и ждать, выдержат ли его кости миг неизбежного объятия.